Похищение не особенно напугало Наташу, тем более, что никто ее здесь не обижал и ничем не угрожал. Наоборот, Василий был ласков и даже позаботился о том, чтобы Ирка не волновалась и не сходила с ума от страха за пропавшую сестру. А про Мирона и говорить нечего. На второй день, правда, он довел Наташу до слез своей сухостью и холодностью, но потом это прошло и больше уже не повторялось. Вокруг этого красивого парня сконцентрировались все ее мысли. Он был живым олицетворением того, о чем она читала в романах. И поскольку в этих самых романах молодые богатые красавцы частенько влюблялись в тяжело больных девушек, сумев оценить их ум, волю и душевные качества, то ежедневное многочасовое общение с Мироном было наполнено для Наташи радостным волнением и мечтами, которые отнюдь не казались ей бесплодными и безосновательными. Во время занятий она часто ловила на себе взгляд Мирона, и ей казалось, что он хочет что-то сказать, но не решается. Истолковывалось это совершенно однозначно, и сердечко девушки начинало колотиться быстро и радостно. Она очень хотела, чтобы Мирон не разочаровался в ней, поэтому стремилась показать себя в самом лучшем свете, вдохновенно занимаясь с ним математикой и физикой и не жалуясь ни на боли, ни на усталость. Каждая его похвала звучала для нее неземной музыкой. А уж если он упоминал о том, что она красивая, то у Наташи крылья вырастали. На пятый день в ее комнату принесли компьютер. Мирон сказал, что пора переходить к программированию. Наташа буквально на лету схватила первоначальное объяснение и попросила Мирона дать ей самостоятельное задание. С заданием она справилась на удивление легко, и ей даже показалось, что он специально дал ей задание как можно более простое. «Давай что-нибудь посложнее», — попросила она. «Уверена, что справишься?» «Уверена», — кивнула Наташа. «Я же все поняла, что ты мне говорил». Она действительно справилась, причем легко и быстро. У самого Мирона на составление такой программы ушло бы часа два, как минимум, а у Наташи работа заняла не больше 20 минут. «Ты раньше занималась программированием?» — с подозрением спросил он. «По-настоящему нет. Книжки читала, разбиралась, пыталась сама что-то сделать, но у меня никогда компьютера не было». «Слушай, ты необыкновенный человек», — восхищенно сказал он. «Я даже не предполагал, что такие, как ты, бывают на свете. Если бы мне рассказали про тебя, в жизни не поверил бы». «Правда?» Наташа вспыхнула, огромные глаза заблестели, на бледном бескровном лице выступил румянец. «Честное слово», — искренне ответил Мирон, — «ты не поверишь, но теперь уже не я с тобой занимаюсь, а ты со мной. Фактически я у тебя учусь. Но что ты говоришь, Мирон?» «Как есть, так и говорю. Думаю, что когда приедут твои работодатели, они не будут разочарованы». «Ты считаешь, что у меня есть шанс получить эту работу?» «Конечно, и шанс очень большой. Правда, Василий говорил, что еще врач должен тебя обследовать». «Да», — Наташа сразу помрачнела. «Об этом я не подумала. Может быть, я им по состоянию здоровья не подойду». «Мирон, а ты не мог бы узнать, какие у них требования?» «Я поговорю с Василием», — пообещал он. Теперь ей больше всего на свете хотелось понравиться тем, от кого зависит ее будущее, потому что будущее это в ее представлении неразрывно связывалось с Мироном. Мирон работает на Василия, это понятно, но ведь Мирон такой чудесный и умный, добрый и внимательный, он очень хороший, а это означает, что и Василий не может быть плохим человеком. Ведь не может же такой человек, как Мирон, работать на преступников. Тот факт, что ее насильно увезли из больницы, да еще тайком от родственников и врачей, Наташу теперь уже не смущал. Эти люди хотят ей добра. А врачи и сестра Ира все равно не разрешили бы ей уйти из больницы и начать работать. Раз Мирон связан с Василием, а сам Василий с теми, кто хочет взять ее на работу, то нет ничего невероятного в том, что и работать Наташа будет вместе с Мироном, или, по крайней мере, рядом с ним. Они будут много времени проводить вместе, и кто знает. Во всяком случае, в книгах все это звучало более чем убедительно и достоверно. Она почти совсем не думала о младшей сестре и братике и не скучала по ним. В ее жизни внезапно появился смысл, и вся эта жизнь оказалась сосредоточенной вокруг Мирона. Пока Наташа была здорова и ходила в школу, она была еще слишком мала и ни разу ни в кого не влюблялась. Позже, прикованная к постели, она не находила в своем больничном окружении никого, кто заставил бы ее просыпаться среди ночи с бешено бьющимся сердцем. И вот, наконец, это случилось. Первая любовь заполнила ее целиком, не оставляя места тревоге и вытеснив все сомнения.